Рябинину было бы легче допросить рецидивиста, чем видеть перед собой эту потерпевшую. Катунцева подсела тихо, словно к нему за стол опустилась ночная белая птица. Маленькая белокурая женщина с красными и пустыми от горя глазами. В ней была какая-то незавершенность, и Рябинин не сразу понял, в чем она состояла, и почему появилось именно это слово «незавершенность». Он помолчал, давая ей освоиться в этом кабинетике. Волосы завиты крупно, но каждое колечко или недозавито, или уже распрямилось. Губы накрашены, нет, подкрашены. Брови подведены слегка, да вроде бы одна бровь доведена краской не до конца. Лицо подпудрено. Лицо ли? Ни одна ли щека? Вот только под глазами лежала глубокая чернь, как на старинном серебре. Но это уже не от красок и не от карандашей. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Мы определяем человека постоянным и вечным, как гранитный валун. А он переменчив, ибо человек есть его состояние в эту минуту. Разве эта женщина до вчерашнего дня была такой? Да иная была женщина, иной был человек». Она подняла на следователя блеклые голубые глаза, которые отозвались в нем ответной мыслью. А какими они были вчера, при дочке, блеклыми? «Я вам памятник поставлю». Он сухо улыбнулся. Если бы все потерпевшие ставили ему памятники, то не хватило бы никаких проспектов. «Только найдите дочку», — добавила она, берясь за платок. «Найдем и без памятника», — бодро заверил Рябинин, давая ей минуты поплакать. «Минуты? У нее были ночные часы. И все-таки нужные ей минуты, тут, при официальном лице, при сопереживателе». Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Почему мы радуемся минутам, а горюем часами? Почему веселимся днями, а грустим годами? Почему слезы нам даются легче, чем смех? Не угнездились ли в наших генах столетия войн, моров, недородов, расприй? Я знала, что случится беда». «Знали?» — постражавшим голосом он отогнал преждевременную радость. «Сон видела». «Какой?» — вежливо спросил Рябинин. «Будто бы мы сидим в нашем дворе, в том самом, и учимся писать. А Ира вдруг и говорит: мама, у меня правая рука не пишет». «Ничего, — говорю, доченька, — мы левой выучимся». Тут появляется женщина, вся в белом, с каким-то странным лицом, и говорит: «Зря, зря учитесь, все равно не успеете». «А, Господи, кому этот сон нужен?» Катунцева хотела что-то добавить, и Рябинин ждал этого добавления, все еще надеясь на крупицы информации. «Лучше бы не просыпалась», — добавила она. «Опишите подробно одежду и внешность девочки». Она стала рассказывать, и зримая ясность легла на ее лицо. Так бывает в пасмурный день, когда солнца и не видно, но оно вдруг высветит землю сквозь бумажные истонченные облака. Потерпевшая говорила о дочке и видела ее тут, в этом кабинете. Петельникову бы сейчас показать ее лицо. Инстинкт? Нет, это любовь на нем, это человеческая душа. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Человеческая душа. Не есть ли она, это наши инстинкты, пропущенные через интеллект?» «Может быть, вы что-нибудь замечали?» «Нет». «Враги у вас есть?» «Нет». «Никого не подозреваете?» «Нет». «А соседей?» «С мужем говорить было легче. Тот на кого-то злился. На преступника ли, на прокуратуру ли, на милицию, на жену. И не просил его сочувствовать». «Ну как могла так поступить женщина?» — спросила она, женщина спросила мужчину. Он не знал, хотя бы мог бы назвать ни одну причину. Одиночество, бесплодие, упреки мужа, инстинкт, общественное мнение. Но он знал, что люди без нужды ничего не совершают. Он даже полагал, что без острой нужды они не совершают ничего плохого, кроме преступлений. Но тогда плохой человек не тот, который делает плохо в случае необходимости, а тот, который поступает так без нужды. «Где же Бог?» — спросила она. «Бога нет», — вяло улыбнулся он. «В таких случаях должен быть». «В таких случаях должен», — согласился Рябинин. «Бог. Если Бог создавал жизнь на земле, то свою работу он не доделал. Земная жизнь — это сплошная незавершенка». «Как ее Бог не отвел, когда она готовилась?» — тихо, уже никому не обращаясь, сказала Катунцева. «Готовилась ли она к преступлению?» Рябинин остерегался прописных истин, не потому что в них не верил. Эти очевидные истины так окаменевали, что схватывались цементом, что побеги прорастающих истин уже не могли отколупнуть от них ни зернышка. Считалось, что хорошо подготовленное преступление раскрыть трудно. Но он давно вывел одно странное и вроде бы неприемлемое правило, отлученное от логики. Чем тщательнее готовится человек к преступлению, тем больше останется доказательств. Меньше всего следов от преступлений внезапных. Если она готовилась, то наверняка ходила и высматривала девочку. Тогда ее могли запомнить. Например, отпрашивалась с работы. Тогда ее начальник подтвердит. Скажем, посвятила в свою тайну подружку. Тогда та знает. Допустим, была в последние дни нервной. Тогда все видели. Вдруг купила детскую игрушку, вдруг отремонтировала квартиру, вдруг пошла за совхозным молоком. Это если готовилась, а если нет? Тогда шла мимо песочницы и украла. Нет, ребенок не дамская сумочка и не туфли в магазине, походя не возьмешь. Она готовилась и тщательнейшим образом. А если готовилась... «Но тогда выходит, что преступница охотилась именно за вашей девочкой. Почему?» «Она очень хорошенькая. Вы же видели фотокарточку?» «Хорошеньких девочек много. Ласковая, тихая, доверчивая. За любым пойдет, только скажи ей доброе слово. Отец ей даже внушал, что нельзя быть такой тихоней. Видимо, у нее ваш характер». Она вдруг пугливо и вопрошающе посмотрела на него неяркими глазами и тут же отвела взгляд подальше, к стене, к сейфу. «Что?» — непроизвольно спросил Рябинин. «А?» — удивилась она этому «что?». Рябинин поймал ее вернувшийся блеклый взгляд, но теперь в нем ничего не увидел, кроме покорности судьбе. Мало ли каких бывает мимолетных испугов у человека. Он сам давно на дню пугается 10 раз, то за уголовное дело, то за Иринку, то за Лиду. «А почему вы так уверены, что девочку украла именно женщина?» — спросил он, уже зная о визите Петельникова к цыганке. «Я же видела сон». Из дневника следователя. Лида штопает, а Иринка монотонно долбит ее вопросами. «Мам, ты китайцев любишь?» «Люблю». «А негров?» «Люблю». «А англичанцев?» «Англичан люблю». «А узбекистанцев?» «Тоже люблю». «А тигров?» «Почему ты с нацией перескочила на животных?» — спрашивает Илида, опасаясь, что от тигров уже недалеко и до желанных кошек. «А дурачков любишь?» — возвращается Иринка к людям. «Вот дураков я не люблю». «А это самая большая нация на земле», — бурчу я у своего стола непонятнее, ибо Лида против внушения негативных мыслей.